Глава 12. Добрята ехал на невысокой мохнатой кобыле, которая неспешно трусила в середине кавалькады воинов племени Кочагир. Он неплохо ездил на коне. Дядька Удан натаскал его. Да только то, что умел он, не шло ни в какое сравнение с тем, что умели дети степи. На коне они передвигались, ели, спали и даже справляли малую нужду. Для кочевника было позором ходить пешком, и даже десяток другой шагов до соседней юрты гордый всадник непременно проделывал верхом. Маленькие, неприхотливые и невероятно выносливые лошадки, которые и составляли большинство стад племени, были способны часами идти легкой рысью. Всадники жалели их, ведя на поводу заводного коня. А поскольку кочевник останавливался лишь для того, чтобы заночевать в подходящем месте, то такой караван мог пройти 25-30 миль в день. Первый переход закончился для Добряты скверно. Ноги горели огнем, и он едва слез с лошади, плавясь под насмешливыми взглядами воинов. Они не смеялись открыто. После того, как он продемонстрировал им стрельбу по мишени, даже опытные воины посматривали на него с немалым уважением. 5 стрел висело в воздухе одновременно у невзрачного славянского мальчишки. И это для видавших виды степняков было удивительно. Они, родившиеся с луком в руках, не могли понять, как у него это получается. Когда он брал в щепоть 5 стрел, натягивал тетиву костяным перстнем на большом пальце и укладывал их все в грудь соломенного чучела, то на это сбегался посмотреть весь аул. А вот в стрельбе на полном скаку они были куда сильнее. Собственно, они все стреляли куда лучше, чем он. Да и где славянский мальчишка мог привыкнуть к коню? Мало их в лесах. Но Добрята учился. Учился до тех пор, пока его новый отец, что дал ему имя Ирхан, не повел небольшой отряд в земли рода Уар на поклон к самому великому Кагану. Пусто или пушта, жуткая для любого славена панонская степь, раскинулась перед мальчишкой, словно желто-зеленое покрывало. Степь совсем не была ровной, как казалось ему раньше. Ее пересекали мелкие речушки и балки, заросшие кустарником. Кудрявый березняк лесных урочищ, что длинными языками вторгался в обиталище дров и диких коней, разбавлял зеленью унылый пейзаж. Встречные пастухи, охранявшие табуны лошадей и баранов, перекрикивались гортанными голосами, видя чужой отряд. Они натягивали тетиву на луки и напряженно смотрели им вслед, пока кочагиры не скрывались из глаз. Иногда они ночевали в чужом кочевье, где дарили немудреные подарки хозяевам. Законы гостеприимства были священны. Раз ты не враг, то друг. Кто знает, может, уже завтра ты будешь рубиться рядом с гостем где-нибудь под греческими фессалониками или под лангобардским фриулем, что в восточных Альпах. До ставки великого Кагана была неделя пути. И вот уже Добрята, раскрыв рот, смотрел на гигантские земляные валы, окружавшие логово зверя, много лет терзавшего эту часть мира. Бесконечные кольца укреплений, отстоявшие между собой на расстояние голоса, вмещали в себя кочевья и деревни земледельцев, рабов рода Уар. А вот ремесленники, и особенно кузнецы-бронники, жили в самой крепости под защитой деревянного частокола. Кавалькаду беспрепятственно пропустили внутрь, и даже великий Каган не стал изображать из себя небожителя, приняв старейшину Анура в тот же день. Обрывки неприятных слухов, что донеслись до него с северной границы, будили в нем любопытство. Любопытство, не более. Каган сидел на стопке ковров, возвышаясь над головами почтительно склонившихся перед ним подданных. После триумфального возвращения из Константинополя ему не нужно больше идти в поход. Ни в этом году, ни в следующем он не станет распылять свои силы, рискуя многим ради малого. Его хринг набит добром по самую крышу, и только глупец будет ловить рыбу на золотой крючок. Зачем ему идти в глухие леса, опасаясь удара в спину от вероломных болгар кочующих восточнее. Они жадным взором смотрят на его богатство уже не первый год. А их хан, Кубрат, и вовсе был когда-то заложником у рамеев, где, по слухам, даже принял христианство. Да и с Ираклием он дружил еще с тех времен. Ненадежные эти болгары, глаз да глаз за ними нужен. Каган сощурил и без того узкие глаза, глубоко посаженные в изуродованный любящими родителями череп. Никто не должен усомниться в благородном происхождении их сына. Седые волосы были расчесаны рабынями и спадали на спину, скрывая парчу кафтана. Золотыми нитями прошитая ткань притянула к себе взоры степняков, которые смущенно оглядывали свои безрукавки из овчины и стоптанные сапоги. «Великий Каган, я Анур, глава племени Кочагир. Ты должен помнить меня, я ходил с тобой в походы не один раз». «Я помню тебя, Анур», — милостливо кивнул Каган. «Неужели ты прискакал сюда, чтобы сказать, что и Турсун сложил свою голову в славянских лесах?» «Воистину так, повелитель», — поклонился Анур. «Хан Турсун погиб, а с ним погибло 5000 всадников, и 1000 его сына Бадбаяра погибло тоже. В наших землях почти не осталось воинов, что могут натянуть лук». «Да вы совсем там воевать разучились?» — побагровел Каган, впившийся свирепым взглядом в кочагиров, которые вжали головы в плечи. Даже Добрята, стоявший позади всех, почувствовал тот животный ужас, который предшествует обычно жестокой смерти. «Вы потеряли 7000 всадников за несколько месяцев. Даже ромейский император не сумел отнять у меня столько воинов. Как вы смогли так обделаться, старик?» «Ловушки в лесах, повелитель», — понуро ответил Анур. «Завалы на узких тропах, ловчие ямы, стрелы, пущенные в спину. Славяне хорошо сражаются в лесу. Это в поле они ничтожны. Но дома, в своих чащах, они научились хорошо воевать, о великий. Коню негде пуститься вскачь на лесных полянах. Некуда отступить, когда толстые деревья падают позади. Нам больше нечего делать в этих лесах. Эти походы не дают добычи, но губят наших воинов». «Так не суйтесь туда больше», — брезгливо посмотрел на него Каган. «Если вы стали слабы, как бабы, то сидите дома и шейте одежду. Может, не будете тогда выглядеть, словно оборванные пастухи?» «Наши дети бились достойно, великий Каган», — отчетливо ответил Анур. «Не трогай их память. А через 5 лет сыновья моих сыновей сядут в седло и отомстят за своих отцов. Это я тебе обещаю». «Я уже слышал много обещаний, и все они оказались пусты. Ты привез мне подарки, старик, и хочешь стать тудуном в тех землях?» — презрительно посмотрел на него Каган. «Я прав?» «Твоя проницательность равна твоей отваге, великий Каган», — поклонился Онур. «Мой род отдаст все, что имеет. Прости нас за скромный дар». «Мне не нужно от вас ничего», — зло выплюнул Каган. «Даже если твои сумы полны золота, ваши подачки меня не интересуют. Нищее племя, которое не может справиться с полуголыми дикарями. Уходи, старик, и уноси отсюда свое барахло. Я пришлю в ваши земли того, кто наведет там порядок, и это будешь не ты». «Но, великий», — упрямо посмотрел на своего государя Онур, — «убирайся, разговор окончен». Всадники поклонились повелителю мира и, не глядя друг на друга, потянулись из покоев Кагана. Им было безумно стыдно, словно их сейчас смакнули лицом в грязную лужу. Ведь Каган даже за стол их не позвал, словно они были последними из его слуг. Особенно стыдно было старому Онуру, что носил на шее серебряную цепь с пятиконечной звездой. «Плохо, все очень плохо», — говорил он самому себе. «И ничего не плохо», — спокойно ответил ему Добрята, который скакал рядом с ним. «Так и должно было быть». «Так князь знал?» — удивленно вскинул глаза на мальчишку Анур. «Он допускал, что так будет», — спокойно ответил Добрята. и на этот случай дал мне указание. — Так зачем же тогда мы ездили сюда? — еще более удивленно спросил Онур. — Неужели, чтобы разве... — Ага, — растянул в улыбке рот мальчишка. — Вот для этого самого. — А новый Тудун? — спросил совершенно сбитый с толку Онур. — С ним как быть? — Я пока у тебя в кочевье поживу, уважаемый Онур. Почтительно склонил голову Добрята, не ответив на вопрос. — Ты меня научишь на полном скаку стрелять? — Ты должен ненавидеть нас, — испытующе посмотрел на него Онур. — Мы много боли принесли твоему племени. Почему я не чувствую в тебе зла? — А нет больше никакого племени, — просто посмотрел на него Добрята. — Все мы княжьи люди, и я, и ты. Только я это уже понял, а ты пока нет. Но это пройдет, вот увидишь, почтенный Онур. Сегеня бессмысленно ковырял стены деревянного сруба с крошечным окошком, в котором он сидел уже не первый день. Толстая, низкая дверь запиралась снаружи на железный засов. Он увидел это, когда его сюда привели. Делать было нечего совершенно, и дни тянулись убийственно медленно. Он снова начал вспоминать. Воспоминание — это единственное, что у него оставалось. А ведь у него почти получилось. Это было так. «К оружию!» — завыли авары, охранявшие табуны коней. «Враг!» Незнакомого вида конники галопом влетели в лагерь степняков, сбивая их наземь ударами длинных копий. В ответ засвистели стрелы, но странные всадники надели панцири и шлемы, которые лучникам было не пробить. Жаркие схватки закипели тут и там, а Сегеня судорожно размышлял. Надо было спасаться, и немедля. Раз германцы, а он опознал их по лающим рубленым фразам, прорвались сюда, значит, дело плохо. Если обры победят, он вернется назад. В конце концов, он проводник, а не воин. Сегеня бросился к реке и широкими гребками поплыл на Дулепский берег. На этой стороне ловить было нечего. Обры и прирезать могли в горячке. Если кочевников разобьют, то уходить ему придется на север, к чехам или хорватам. Пойдет в батраки поначалу, а там вдовицу какую-нибудь за себя возьмет и доживет свой век спокойно. Вот с такими мыслями он сидел на ветке высоченного дуба, с любопытством разглядывая, как кипит у стен города лютая сеча. Авар побили, он это видел совершенно отчетливо. Ну а раз так, то надо уходить. Он спустился с дерева и побрел на север, внимательно поглядывая под ноги. Не приведи боги, сучок острый в босую подошву воткнется или гадюка цапнет. Конец ему тогда. Тем более, что этих мест он и не знал вовсе. Он шел от веси к веси, осторожно выспрашивая дорогу. Ночевал, где придется, останавливаясь в дулепских деревушках, пока однажды не проснулся от того, что в горло ему прибольно уткнулось острие копья. — Ты это зачем? — прохрипел Сегеня. — Не стыдно с гостем так? По что озоруешь? Ты кто такой, дядя? — Староста я местный. Ласково ответил старший из гостей, которого, видимо, позвал хозяин, что дал Сегене ночлег. За его спиной стояли двое хмурых мужиков. «Ступка меня звать. А копье на всякий случай. Это я ради тебя стараюсь. Вдруг ты баловать будешь?» «Да не буду я баловать», — почти спокойно ответил парень. «Убери копье. Не разбойник я. К родне иду». «Руки вытяни». Не слушая его объяснений, ответил староста. «Зачем?» — спросил Сегеня, уже зная ответ. «Вытяни руки, парень. Добром прошу». Ледяным тоном сказал мужик, чуть нажав острием на горло. По шее потекла горячая струйка крови. Тут и впрямь никто шутить не собирался. Сегеня послушно вытянул руки вперед, и они были тут же завязаны каким-то хитрым узлом. После этого его вывели на двор, где и на ноги набросили петлю, сделав шаг чуть ли не вдвое короче. — Да за что меня? — с тоской спросил Сегеня. — Что я сделал-то? — А ничего ты пока не сделал, — ответил ему староста. Да только эстафета пришла, голубь. Всех подозрительных велено хватать и в Новгород везти. Сказали, ежели того самого поймаешь, то вся деревня год без податей живет, все недоимки прощаются, а старости — чарка из рук самого князя, гривна на шею за усердие и 100 фунтов соли. Понял? А если понял, то иди. Сильно я надеюсь, что ты тот самый и есть паря. Уж очень мне хочется от самого князя уважение получить. Мне тогда вся деревня завидовать будет. — А от кого эстафета-то хоть? — с тоской спросил Сигеня. — От самого большого боярина Горона, — почти шепотом ответил староста, схватив оберег, висевший на шее. Так и оказался Сигеня в крепкой избе, где кроме него еще пяток бедолаг сидело. Их выводили по одному. Кто-то из них возвращался в избу, кто-то нет. Иногда до него доносились истошные крики, от которых обмирала душа, а сердце колотилось, словно пойманный воробушек. И вот очередь дошла до Сигени. Стража вывела его из избы и притащила в соседнюю дверь, где за сбитым из толстых досок столом сидел могучий мужик с серебряной гривной на шее. Позади него стоял столб с перекладиной и веревочными петлями. Рядом с ним была смешная фигурка в виде детской лошадки. Фигурка смешная, да только не смешно стало Сигене, когда он увидел, что спина у нее стесана топором в острый угол. В этой комнате еще много чего интересного стояло. Да Сигене уже не до любопытства было, ему стало страшно. До того страшно, что он даже обмочился с перепугу. Жуткий человек, которым пугали детей по обоим берегам Дуная, ручной пес князя, сидел напротив него собственной персоной и сверлил Сигеню тяжелым взглядом. Сзади него крепкий парень с тупым равнодушным лицом раздувал в жаровне огонь, искоса посматривая на начальство. Видимо, ждал приказаний. «Рассказывай», — обронил боярин Горон, продолжая сверлить парня взглядом. «Что рассказывать-то?» — застучал зубами парень. «Я и не знаю ничего». «Кто таков? Где родился? Кто отец? Кто староста твой?» — продолжил Горон. «И заодно расскажи, зачем оборов сюда привел. Без утайки рассказывай». «Не приводил я оборов», — заныл Сигеня. «А живу я у Горна заимки. Нет у меня старосты никакого». «Как же тебя в такую даль занесло, парень?» — сочувственно спросил его боярин. «Так обры пришли, бежал я!» «Кто тебя знает, где твой род, как отца зовут?» Впился в него взглядом Горон. «Род мой у самых гор, владыка Вуйк у нас главный, а отец мой умер давно, от лихоманки сгорел, когда я совсем малой был». «Вуйк, говоришь?» Задумчиво сказал Горон. «Ошибся ты, парень. Владыка тот полгода уже как помер». «Ну, сам все расскажешь или огнем прижечь?» «Не знал я, боярин, в лесу ведь жил!» — завыл Сигеня. «Да меня все знают! Кого хочешь, спроси!» «Кого спросить? Имена? Весь какая?» — впился в него взглядом Горон. «Что замялся? Придумываешь, парень?» «Испанский осел, боярин?» — деловито поинтересовался палач. «Или сразу на дыбу и клещами его?» «Я нежно, как бабу, не покалечу даже». «Не надо насла», — сказал после раздумий Горон. «Время только терять. На дыбу его вздень, темнит он». «Писаря звать?» — снова спросил палач, когда Сигеня висел на дыбе, с хрустом вывернув руки за спиной. Парень подвывал от страха и боли, того и гляди, руки из суставов выскочат. «Зови», — кивнул боярин. «Чую я, мы сейчас много чего интересного услышим». Дальше все было как в кровавом тумане. Боль, боль, боль, только боли была в нем. Боль дикая, невыносимая, страшная. Сигеня говорил взахлеб, говорил все, что знал, и даже то, что, казалось, уже давно забыл. Он очнулся от того, что на него выливали одно ведро воды за другим. Все тело нестерпимо ныло от ожогов и кровоточащих ран, оставленных клещами. Он со стоном открыл глаза. За столом сидело двое. Помимо боярина Горна, за ним расположился молодой муж с длинными усами и голым подбородком. «Чудно», — подумал Сигеня. «Бороды нет. Не то сам князь пожаловал». «Точно он?» — спросил князь. «Обижаешь, княже», — прогудел Горн. «По всем правилам дознания вели. Три раза пытали под запись, потом допросные листы сверяли. Не оговорил он себя. Слово в слово все совпадает. Не может человек на пытке не завраться. Все, как ты учил. Вот записи, читай сам». «Не надо, верю», — ответил князь и обратился к Сигене. «Так ты буревое, зять. Роднёй, значит, мне по жене будешь. Что же ты, сволочь, наделал? За кусочек власти тысячи людей погубил ведь». «А ты меня не учи», — просипел Сигеня, который совершенно отчетливо понял, что это конец, не жить ему теперь. «Ты-то сам за свою власть сколько людей сгубил? Чем ты лучше меня, приблуда безродная?» «Ишь, какой говорливый у меня родственник!» — с веселым недоумением сказал князь. «Кто у нас отработал его?» «Жупанство Моемира, седьмая волость, государь, староста Ступка». «Наградим!» — кивнул князь. «При всем честном народе наградим. Собирай-ка уважаемых людей. Будем эту мразь всеми судить. У нас давно уже колья на капище пустые стоят. Марана свою жертву должна получить. Кстати, Горн, а ты к кочегирам за моей тещей послал? Она, оказывается, в том селении была, откуда я недавно вернулся». «Послал, государь», — кивнул Горн. «Да только, думаю я, ушла она. Хитрая стерва, нюх, как у собаки охотничьей». «Ушла, говоришь», — сказал князь. «Может, и ушла. Но розыск не отменял никто. Пошли-ка эстафету с приметами и награду объяви». «Да что в ней такого, княже?» — удивился Горн. — Баба и баба. — Да может и ничего, — задумчиво сказал Самослав. — Только сердце у меня не на месте, понимаешь? А я своему сердцу верю, пока оно меня не подводило. Если бы мы это крапивное семя вовремя извели, то война совсем по-другому бы пошла. А то ты сам не видишь. В нашем деле, Горн, мелочей не бывает. Врага под корень сечь нужно, чтобы даже травинка из того корня не отросла. Упустил человечка, а он злобу на тебя точит. Сидит и думает, как бы половчее тебе нож в спину вогнать. Чуть расслабишься и зарежет во сне. Так что не ослабляй хватку, боярин. — Сполню, княже, — склонил голову Горн. — Слово и дело, — выдохнул Сигеня, почувствовавший надежду. — Слово и дело. «Что?» — повернулись к нему изумленные мужи. «Ты что сейчас сказал?» «Жизни прошу!» — с неистовой надеждой смотрел на них Сигеня. «Представлю вам и Чеславу, и дочерей ее! Только жизнь сохраните! Я знаю, где они прячутся!» Горн растерянно посмотрел на князя, но тот медленно покачал головой. «Кто единожды предал, тому пощады нет, тем более такому, как ты. Свою ведь собственную жену готов на смерть привести. Страшный ты человек, Сигеня. Найдем их и без тебя. Может, и впрямь я на воду дую. Баба ведь простая». «Ты не ответил», — с ненавистью сказал Сигеня. «А мне все равно умирать, так хоть знать буду. Так чем ты лучше меня, сволочь?» «Чем я лучше тебя?» — переспросил Саму, жестом остановив Горона, который начал угрожающе вставать из-за стола. «Видишь ли, в отличие от тебя, у меня получилось».